Разрешаю. А, была такой секой, а я ее любил. Да, вот. Я сейчас... И водку пополам с тоской я без разлуки пил. И жизнь катила под откос, смешная жизнь моя. А у нее друзья дела, открытый кем-то счет. А у меня куда дела? Любимая течет. Я ей сказал, там у меня друзья, мы тогда. Она сказала, тогда она сказала. Федеральная программа. Она сама. И я уехал далеко, насколько хватит сил.